Глава 14. Нехлюдов заехал к тетушкам потому, что имение их было по дороге к прошедшему вперед его полку, и потому, что они его очень об этом просили, но главное, заехал он теперь для того, чтобы увидать Катюшу. Может быть, в глубине души и было у него уже дурное намерение против Катюши, которое нашептывал ему его разнузданный теперь животный человек, но он не сознавал этого намерения, а просто ему хотелось побывать в тех местах, где ему было так хорошо, и увидать немного смешных, но милых, добродушных тетушек, всегда незаметно для него окружавших его атмосферой любви и восхищения, и увидать милую Катюшу, о которой осталось такое приятное воспоминание. Приехал он в конце марта, в Страстную Пятницу, по самой распутице, под проливным дождем, так что приехал до нитки промокший и озябший, но бодрый и возбужденный, каким он всегда чувствовал себя в это время. «У них ли еще она?» — думал он, въезжая на знакомый, заваленный свалившимся снегом с крыши, старинный помещичий, огороженный кирпичной стенкой двор тетушек. Он ждал, что она выбежит на крыльцо, на его колокольчик, но на девичье крыльцо вышли две босые, подтыканные бабы с ведрами, очевидно моющие полы. Ее не было и на парадном крыльце. Вышел только Тихон лакей в фартуке, тоже, вероятно, занятой чисткой. В переднюю вышла Софья Ивановна в шелковом платье и чепце. «Вот, милый, что приехал», — говорил Софья Ивановна, целуя его. «Машенька нездорова немного, устала в церкви. Мы причащались». «Поздравляю, тетя Соня», — говорил Нехлюдов, целуя руки Софьи Ивановны. «Простите, замочил вас». «Иди в свою комнату, ты измок весь, и усы уж у тебя». «Катюша! Катюша! Скорее кофе ему!» «Сейчас!» — отозвался знакомый приятный голос из коридора. И сердце Нехлюдова радостно ёкнуло. «Тут!» И точно солнце выглянуло из-за туч. Нехлюдов весело пошел с Тихоном в свою прежнюю комнату переодеваться. Нехлюдову хотелось спросить Тихона про Катюшу, что она, как живет, не выходит ли замуж, но Тихон был так почтителен и вместе строг, так твердо настаивал на том, чтобы самому поливать из рукомойника на руки воду, что Нехлюдов не решился спрашивать его о Катюше и только спросил про его внуков, про старого братцева жеребца, про дворняжку Полкана. Все были живы и здоровы, кроме Полкана, который взбесился в прошлом году. Скинув все мокрое и только начав одеваться, Нехлюдов услыхал быстрые шаги, и в дверь постучались. Нехлюдов узнал и шаги, и стук в дверь. Так ходила и стучалась только она. Он накинул на себя мокрую шинель и подошел к двери. «Войдите». Это была она, Катюша. Все та же, еще милее, чем прежде. Так же снизу вверх смотрели улыбающиеся, наивные, чуть косившие черные глаза. Она, как и прежде, была в чистом белом фартуке. Она принесла от тетушек только что вынутый из бумажки душистый кусок мыла и два полотенца, большое русское и мохнатое. И нетронутое с отпечатанными буквами мыло и полотенце, и сама она – все это было одинаково чисто, свежо, нетронуто, приятно. Милые, твердые, красные губы ее все так же морщились, как и прежде, при виде его от неудержимой радости. «С приездом вас, Дмитрий Иванович!» С трудом выговорила она, и лицо ее залилось румянцем. «Здравствуй!» «Здравствуйте!» Не знал он, как на «ты» или на «вы» говорить с ней, и покраснел так же, как и она. «Живы-здоровы?» «Слава Богу! Вот тетушка прислала вам ваше любимое мыло, розовое», сказала она, кладя мыло на стол и полотенце на ручки кресел. «У них свое», отстаивая самостоятельность гостя, сказал Тихон, с гордостью указывая на раскрытый большой с серебряными крышками на СССР Нехлюдова с огромным количеством склянок, щеток, фиксатуаров, духов и всяких туалетных инструментов. «Поблагодарите тетушку». «А как я рад, что приехал», — сказал Нехлюдов, чувствуя, что на душе у него становится так же светло и умильно, как бывало прежде. Она только улыбнулась в ответ на эти слова и вышла. Тетушки и всегда любившие Нехлюдова